624. Матерь Агни-йоги. Снежный ком растет при движении, так же и близость наша. При движении во времени с каждым оборотом или сменой дня на день новый, если ритм соблюден. Ритмом идите и им же достигайте.